Арбатские напевы. Первый. Все кончается неумолимо, миг последний печален и прост, как я буду без вас в этом мире, протяженном на тысячи верст, где все те же дома и деревья, и метро, и в асфальте трава, но иные какие-то лица, и до вас достучишься едва. В час, когда распускаются розы, так остры обонянье и взгляд, и забытые мной силуэты в земляничных дворах шелестят, и уже по-иному крылато все, что было когда-то грешно, и спасаться от вечной разлуки унизительно мне и смешно. Я унижен тобою, разлука, и в изменниках сан возведен, и уже укоризны поспели, и слетаются с разных сторон, что лиловым пером заграничным, к меловым прикасаясь листам, я тоскую и плачу и грежу по святым, по арбатским местам, да лиловым пером из Риекки по бумаге веду меловой, лиловеет души отраженье, этот оттиск ее беловой, эти самые нежность и робость, эти самые горечи свет, из которых мы вышли, возникли, сочинились, и выхода нет.